Все прочие были побеждены. Малютка Ваня и Жорж, Марк и Анетта, все в меру своего понимания и потребностей ощущали благотворное влияние оптимизма Бруно, не сдавшегося ни перед житейскими бедами, ни перед ясноглазым разумом. Как ни иррационален был этот оптимизм, отвергаемый в своей сущности трагическим опытом жизни, он нес облегчение. После иного ясновидения, после мрачного видения Жульена с его пессимизмом, закаляющим, стоически непоколебимым, но лишенным радости и жизни ее порывов, он, этот оптимист, был по-настоящему плодотворным, жизненным, ибо соответствовал сокровенным законам природы творящей, которая хочет жить не заботясь ни о добре, ни о зле, ни о страданиях, ни о бесполезности человеческих усилий. Он хотел жить и жил назло законам морали и разума, законам природы сотворенной, законам логического человека, которому не хватает мудрости вовремя отпустить нитку своего веретена, человека, который додумывает все до конца, додумывает до того, что перестает жить. Бруно познал все области мысли. Своими ловкими пальцами он без труда мог распутать любой ее клубок, но он умел вслушиваться в пение прялки, во вторящую ей из внутренних покоев песнь мечты, песнь сирены. Некогда он сам был ее жертвой, а теперь ему удалось поймать в свои сети эту сирену Сицилии. Отныне она пела для его утехи и для утехи его гостей. И для тех, кто слышал ее песню, становилось легче бремя жизни. Птица не скрывала тягот существования. Она не говорила того, что есть, нет. Она говорила то, что есть, есть. Следовательно, оно прекрасно, ибо прекрасно быть. Ее прекрасный, словно звук виолончели, голос, который, может быть, чуть-чуть прислушивался к себе, озарял все сущее, и прекрасное, и безобразное, играл, как солнечный луч на глади лазурного моря, у подножья скалы смерти, чье имя Сцилла. Вот этот луч и коснулся нахмуренного лба Марка и прочно лег на юное чело. Их тянуло друг к другу. С первого взгляда старый и мудрый сицилианец был поражен печатью неподдельного и жгучего разочарования на молодом лице Марка. Смерть наметила своей жертвой бурлящую страстями душу. Марк был готов встретить ее. И угадав, что это метущаяся натура, старается величайшим усилием воли сбросить с себя демонов жестокости и юного эгоизма, Бруно был растроган. Он яснее, чем жена, лучше, чем мать, видел эти безмолвные битвы. И этот юноша, вспыльчивый, суровый, даже безжалостный, гордый, деспотичный, хищный, необузданный, упорно старавшийся обуздать свои звериные инстинкты, привлекал Бруно силой самих этих инстинктов и силой души, укротившей их. Он видел настойчивостью, Марк тренирует свою волю, приучая себя к самоотверженности, и с волнением любовался этой героической и хрупкой гармонией. В глубине души он, старик, питал к этому ребенку, к этому 25-летнему юноше, тщательно скрываемое уважение, которое проявлялось иной раз в том, как Бруно разговаривал с ним, как уступал ему, что он делал, разве только по отношению к женщинам, да и то с оттенком светлой учтивости, снижавшей всю ценность уступки. Казал, няец перед таинственным будущим. Возможно, Бруно сам не мог бы ответить на вопрос, какое жертвоприношение он предвидит? Почему мерещится ему Исаак, несущий охапку дров для своего костра? И Анетту в такие минуты охватывало волнение. Она недоумевала, что же видят эти глаза, но спросить не осмеливалась. А Марк ничего не замечал. Он был слишком поглощен решением вопроса, который ставила перед ним судьба. Он играл свою роль, играл свою драму, акт за актом, не загадывая и не интересуясь, какова будет развязка трагедии. Но играл плохо, подобно тем плохим актерам, о которых Дидро говорил, что они чересчур захвачены ролью, и поэтому подчиняются ей. А чтобы выйти из роли, Марку скорее нужна была улыбка Бруно, таившая неведомый мир, чем горькое видение Жульена, слишком близкое его собственному видению. И первым благодеянием, которое Марк почерпнул из своего общения со старым Одиссеем, было успокоение. Беспокойная душа чувствовала, как под чужой рукой в нее по капле проникает блаженное чувство примирения с самим собой. Марк был избавлен теперь от монологов об унизительных битвах, избравших своей ареной его тело, и о нелестных для него мыслях, от которых прежде не удавалось отбиться, как от непрошенных гостей.